надолго, если не на всю жизнь, станут самыми употребительными в его лексиконе. Коля отвернул кран в ванной и пустил воду. Долго думал, зачем второй кран, если идет точно такая же вода. Потом догадался, печка. Если ее протопить, из левого крана с красной шишечкой потечет горячая. Уборная с белым унитазом привела его в восторг. Коля 5 раз подряд спустил воду, каждый раз замирая от восторга. За этим увлекательным занятием его и застала соседка Маруська. Была она 19 лет, румяная, с льняными волосами, высокой грудью, типичная петроградская деваха. На ней были туфли с пряжками-бантами. В левой руке она держала корзинку с яблоками, а в правой — мужской зонтик с загнутой ручкой. «Ну и как?» — подбочинясь осведомилась Маруська. «Льется?» «Льется», — послушно сказал Коля и зачем-то спрятал руки за спину. «Ну и кто же ты такой?» — продолжала она допрашивать. «Грельские мы», — объяснил Коля. «Из-под Пскова мы». «Ага». «А сюда ты как попал?» «А меня Бушмакин подобрал». «Тоже мне, пятиалтынный», — сказала Маруська презрительно. «Он валяется, а его подобрали. Чудной твой Бушмакин, вот что я тебе скажу. Я ему говорю, выходи за меня замуж». «А он?» — заинтересовался Коля. «А он говорит, сопливо ты больно». Маруська даже фыркнула от обиды. «А ты чего?» «А я через плечо», — обозлилась она. «Ты женат?» «Нет». «Ну, женихом будешь. Неси зонтик в мою комнату. Яблоко получишь». Коля послушно поплелся за ней, по дороге разглядывая зонтик и мучительно пытаясь понять, для чего он, собственно, предназначен. В комнате, обставленной еще беднее Бушмакинской, Маруська спросила: «Ты хоть с бабами-то дело когда имел?» «Не», — Коля покраснел, — «стыдно это». «Стыдно?» — изумилась она. «Ну и дурак». Она смотрела на него смеющимися глазами, явно забавляясь его смущением. Щелкнула входная дверь, Бушмакин крикнул с порога: «Коля, ты дома?» «Дома я, дома!» — отчаянно заорал Коля. «Здесь я!» «Так я и знал», — сказал Бушмакин, входя в Маруськину комнату. «Совращаешь, бесстыжая!» «Вас не удалось, а уж этот мой будет», — нахально сказала Маруська. «Угощайтесь яблочком». «Благодарствуйте!» — Бушмакин взял Колю за руку, спросил у Маруськи. «На завод чего не идешь?» «С завтрашнего», — устало сказала Маруська, развязывая платок. «А моих в деревне никого нет. Маманя, оказывается, 1/2 года назад померла. Мне соседка сказала: а яблоки из нашего сада. Вы берите всю корзину. Я их все равно есть не могу». Она зарыдала. Хмурый Бушмакин вывел Колю в коридор. «Отца ее во время штурма Зимнего убили. Он у нас на заводе работал. Мать с ним не жила, в деревню уехала еще 3 года назад. А Маруська отцу помогала. Незаметно на токаря выучилась. Ты ее не обижай, понял?» «То не думай, то не обижай», — Коля пожал плечами. «Как тебе объяснить?» — задумчиво сказал Бушмакин. «Один от наглости людям морды бьет, другой от беззащитности в бесстыдство ударяется. Вот это у нее есть. Скромная она в жизни. И как бы это сказать, ранимая очень, понял?» На следующее утро Коля проснулся затемно. За дверью в коридоре орала Маруська: «Бушмакин, ей, Бушмакин!» «Ну чего тебе, язва?» — проснулся Бушмакин. Посмотрел на Колю, развел руками. Вот, мол, наказание. «Я стирать иду!» — снова крикнула Маруська. «Давайте белье!» «Да ладно!» — лениво сказал Бушмакин. «Мы уж сами. Вот ванную топить. Начнем, тогда и постираем». «А чем топить-то, дяденька?» — насмешливо спросила Маруська. «Не хотите, как хотите, я пошла. Погоди». Бушмакин, заскрипев дверцей платяного шкафа, бросил на пол узел с бельем. «Коля тебе поможет, донесет». Бушмакин сладко потянулся. «Я пока встану, поесть приготовлю, ладно?» Прачечная помещалась во дворе в одноэтажном флигеле и когда-то обслуживала проживавших в бело-зеленом доме иностранцев. Но революция иностранцев испугала, они уехали, и теперь женщины со всего квартала ходили в эту прачечную стирать.